Buongiorno. А 23 октября 2013 года Центральный дом предпринимателей. Сегодня выступает госпожа Четверякова. Ватикан. Новая религия. Новая мировая религия, наверное, так. Привет. Здравия желаем. Давно вас не видели, не слышали в эфире. Зрители очень хотят зрители хотят услышать новые встречи с вами. Человек позитив. Здравствуйте. Привет, Ярослав. Господин Волков. Ой. Здравия желаем. Рады вас видеть. Вы уже снимаете? Мы уже снимаем. Сегодня вот хороший день. У вас, а? За это платят? Да. Я выкладываю все эти ролики, да. И мне на карточку зрители присылают деньги. И за счет этого я могу перемещаться. Вот он, новый формат. Дмитрий Иванович. Здорово. Здорово. Что с температурой? Уже привезли? Я вошел. Но у меня есть, я могу дать. Так, дорогие друзья, вы умеете пользоваться перемоточкой, можете перемотать, кому не нравится. Идет документальное кино. Вот это докладчики. Сейчас. Нет, нет. Проблема с точки зрения, он сам скажет. Павел Касьянов прибыл. Прошу. Добрый день. Катерина. Павел Касьянов, здравствуйте. Здравствуйте. Когда вы нас порадуете новым докладом? Павел, сейчас есть технологии, прямо из дома можно, с рабочего места. Google Plus открываешь и лекцию вещаешь. Еще старый не посмотрели. Thank you. друзья, все очень просто. Монтажа у меня нету, поэтому все одним роликом идет. Катерина. Катерина. Одежду сюда возьми. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые слушатели школы, добрый вечер, гости. Традиционно хотелось бы начать со слов благодарности, которую мы выражаем всем тем, кто принял участие в помощи школе в плане приобретения оборудования. И на самом деле эта помощь, она произошла все наши общие ожидания. Мы, честно говоря, не рассчитываем на то, что школа обладает такой, что ли, популярностью или таким значением для всех, для вас. Хотел бы только подчеркнуть, что на сегодняшний день собрано уже больше полумиллиона рублей. Полумиллиона? Да, то есть это за две недели. То есть честно вам скажу, что я такого результата, в общем-то, не ожидал. Мы обязательно будем давать отчет о том, как расходуются средства на сайте школы. Будем периодически давать их информат через наши занятия, что же нами все-таки делается. Вот вчера мне сегодня наш главный оператор школы Дмитрий Передняк сказал, что уже все оборудование завезено. Сейчас это оборудование проходит на лавку. Я думаю, что уже в следующей неделе будут замечательные картинки, все наши занятия школы сможем увидеть. Поскольку у нас там получается даже дополнительные средства из того минимума, который мы себе определили, то мы планируем все-таки, вот сейчас видите, Дмитрий снимает все это, такой замечательный фотоаппарат, но все-таки фотоаппарат. Поэтому по согласованию с нашими спонсорами, с теми, которые пожертвуют, мы все-таки планируем купить нормальную видеокамеру, чтобы можно было делать нормальную, низкопрофессиональную съемку. Я думаю, что вы против этого возражать не будете. В общем, хочу заверить с своей стороны, что ни одна копейка, переданная вами, она не будет расходована, не, скажем так, тех главных задач, которые стоят перед школой здравого смысла. Еще раз хочу всех вас благодарить за ваши нервные души и за ваше активное участие в решении проблем, которые перед школой здравого смысла стоят. Сегодня у нас в гостях замечательный совершенно человек, наш старый, может быть, так, друг в хорошем смысле этого слова, то есть такая молодая, очаровательная, красивая Ольга Николаевна Четверякова, доцент Московского государственного института международных отношений. И сегодня мы с вами будем говорить о Ватикане. Слушатели школы, когда мы рассматривали с вами такую тему, как битва глобальных проектов, наверняка из этого курса помнят, что одним из основных центров силы в мире является Ватикан во главе с Папой Римским. И по всем параметрам это один из действующих проектов, это один из самых активных игроков, загадочным столом в истории. Мы тему Ватикана поднимали в прошлом году, благодаря опять-таки Ольге Николаевичу Четверякову, буквально накануне перевыборов Папы Римского. И я вам сразу скажу, что те выводы, которые были нами сделаны тогда, то есть, они помогли как-то, в какой-то степени, угадать, во всяком случае, кто, по сути, может прийти на Ватиканский престол, по тем временам, в ближайшем будущем. То есть та аналитика, или та, не любит это слово Андрей Петрович Девятов, но я от него отказаться не могу, то есть та аналитика или та оценка ситуации, которая происходит на школе здравого смысла, она во многом позволяет определиться в том, что же нас ожидает в ближайшем будущем. Поскольку срок определенно прошел, и было согласие и желание со стороны Ольги Николаевны выступить у нас на школе, вот мы пригласили, она любезно согласилась, и сейчас слово я предоставляю Ольге Николаевне Четверяковой. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Слышно, да? Сейчас немножечко у нас получается то, что тут образуем. Но здравствуйте, дорогие братья и сестры, еще раз. Я вас хотела поприветствовать. Извините, у нас не получилось презентации. Я хотела там показать несколько фотографий и трафиков, но, в принципе, они не имеют такого принципиального значения, поэтому я думаю, что это не страшно, тем более, что все-таки главное внимание я хотела бы уделить тем мыслям, идеям, да, которые я хотела бы здесь изложить. Поэтому, может быть, даже оно и лучше, поскольку у нас будет больше времени для разговора. Ну, сегодняшнюю нашу тему мы определили так: Ватикан и единая мировая религия. Я буду говорить очень просто, поскольку в последнее время ситуация складывается так, что мы понимаем, что наше главное оружие, наше главное спасение в том, чтобы называть вещи своими именами, чтобы не прикрываться наукообразием, не излагать наукообразные концепции, которые затуманивают сознание, тем более, что сейчас все более и более выявляется тот принцип или тот метод обработки нашего сознания, который используют те самые глобальные элиты, анализом которых мы занимаемся. Вот путаница в языке, внесение разлада, внесение размывания, понимание простых понятий, это является одним из их орудий. Поэтому я, еще раз хочу подчеркнуть, буду говорить максимально просто. И поскольку тема наша касается фактически той роли, которую играет Ватикан в создании, формировании единой мировой религии, я сначала хотела бы несколько слов сказать о новом мировом порядке. Естественно, об этом новом мировом порядке говорят уже все, кому не лень, так сказать, это стало ключевой темой фактически всех сил, всего спектра политических, всего спектра идейных сил. Поэтому я хотела бы только выделить отдельные моменты, отдельные идеи, которые для нас, для внимания Ватикана, имеют ключевую роль. Вот по мере утверждения нового мирового порядка, он все более и более обнаруживает свою религиозную сущность. Религиозную сущность, то есть он обнаруживает, что новый мировой порядок – это религиозная идея, но, в общем-то, людям, понимающим это, так было ясно, но сейчас это все выходит наружу, это все становится очевидным уже даже тем, кто не мыслит в религиозных терминах. И сущность – это, в принципе, очень простая, это сущность богоборческая, это идея, которая направлена на отмену, да, на разрушение идеи Творца, на разрушение образа Божьего в человеке и на утверждение власти человечества в лице Антихриста. Антихрист – это человек, это государственный деятель, который должен обладать некими сверхъестественными способностями. И надо сказать, что эта идея богоборческая, она действовала всегда как бы в двух формах. Одна форма – это откровенно богоборческое мировоззрение, другая форма, которая всегда выдвигалась наружу и которую прикрывались, это была светская идея. Это была как бы бессознательная богоборция и действовала она всегда под видом гуманизма. И вот сегодня, когда гуманизм перешел уже в свою завершающую стадию, причем саморазрушающую, саморазрушительную стадию, я имею в виду трансгуманизм, о котором сегодня я тоже пару слов скажу, то вот эта религиозная сущность этого проекта, она становится абсолютно очевидной. Надо сказать, что религиозная эта идея, она уходит своими корнями в древние оккультно-эзотерические учения, среди которых каббала, гностицизм, герметизм, древневосточные идеологии, неоплатонизм и много всего другого, но наиболее опасный для существования христианства, для жизни христианства, это была, конечно, идея гностицизм или гностицизм, поскольку он всегда выдавал себя за эзотерическую форму христианства. Чем это было опасно? Тем, что он использовал понятие христианские, но полностью их извращал или подменял. И при всем при том, что гностицизм имел разные формы, он имел разные названия, но матрица всегда оставалась одна, и кратко я про эту матрицу хочу сказать, потому что сегодня мы видим, что она присутствует фактически в основе того мировоззрения, которое исповедует нынешний глобальный элиты. Значит, следующие моменты надо выделить. Во-первых, это идея существования двух миров, мира духа, света, и мира зла, который у нас представляет материя. Да, далее это идея в соответствии с этим понимание человека воспринимается как, то есть человек воспринимается как некая духовная сущность, которую злой демиург облёк в материальную плоть, в материю и смыслом жизни, который является избавление от этой злой материи и воссоединение опять с этими некими духовной субстанцией, божественной субстанцией. Понимание греха здесь присутствует, поскольку человек является результатом некой ошибки, ошибки, созданной демиургом. Соответственно, для того, чтобы спастись, необходимо приобрести божественное знание, которое в гностиков называется гносис. Значит, вот это божественное знание приносит человеку существо, которое в разных традициях изображается в виде змеи, в виде Люцифера. Люцифер – это и есть носитель света, который передает этому человеку. И самое главное, что приобрести это знание, спастись могут только избранные. Вот эта идея избранности, она изначально присутствовала в мистицизме. В некоторых знаменитостях мистицизма идет совершенно четкое деление людей на три разряда, в соответствии с которым два разряда люди душевные, люди телесные, они обречены на гибельное исчезновение, как пыль под ногами, да, как песочная пыль, в то время как спасаются только люди духовные. Но еще раз хочу подчеркнуть, что эта идея избранности, она присутствует как фактор, не подвергаемый какому-либо сомнению, потому что так устроен мир, так, но свыше. Соответственно, у нас выстраивается совершенно четкая картина, которая у нас приобретает следующий вид. Значит, спастись могут только избранные, приобретшие тайное знание, гностическое знание. И в силу того, что главным смыслом и добром является именно знание, то нравственный элемент, моральная нравственность, оно отходит либо на второй план, либо вообще не присутствует. То есть спасется не человек нравственный, не человек, исповедующий любовь, а человек, приобретший с помощью неких сверхъестественных или магических сил это тайное знание. Но есть еще один очень важный момент, который присутствует в этой матрице, который фактически тоже мы можем наблюдать. Идея – это идея того, что идея того, что в мире существуют разные полярности, причем эти полярности едины. Значит, весь мир состоит из противоположностей – добро и зло, материя и друг, разум и знание. Все это имеет право на существование, и все это едино. И наиболее четко это выражено в формуле каббалистической, которая выглядит следующим образом. Хотел бы ее зачитать, потому что для нас это имеет ключевое значение. Значит, в каббале любая идея, она несет в себе противоположность. И поскольку Бог является суммой всех идей, он также заключает в себе противоречия. И далее, значит, я вот цитирую фактически изложение этой идеи. Бог одновременно и добрый зол, милосерден и жесток, беспредельно ограничен, непостижим и постижим. Все эти противоположности объединены в великом целом, который и есть Бог. Этот принцип присутствует в природе, в обществе мышления, он исключает возможность построения какой-либо этической системы. Поэтому добро может быть злом, а зло может быть добром. И отсюда вытекает главная идея абсолютной нравственной индифферентизм, то есть безразличие к этике и морали. То есть нет никакой системы ценностей, нет никакой абсолютной морали, поскольку все, да, может обернуться своей противоположностью. Вот это очень важная и ключевая идея, которая не дает возможности сформировать твердую идею, которая не дает возможности утвердиться в вере. На этой основе можно совершенно спокойно разоблачить абсолютную идею Творца, да, творения и все остальное, все, что отсюда вытекает. Значит, наиболее важным направлением утверждения этого мировоззрения было, естественно, борьба против христианства. И главным средством, главным орудием борьбы против христианства стала идея его разложения, идея его размывания. Вот это вот очень четко в масонстве представлено в виде принципа «порядок через хаос». Один из высокопоставленных масонов так изложил суть, или, как он сказал, это большая тайна масонства. Это понятие «порядок через хаос», мы по-разному понимаем. Для них это одно. Для них это размывание или диссолюция всего и вся. Идеи социального устройства, политического устройства. Причем оно не несет в себе, понимаете, никакого позитива. Порядок через хаос – это на самом деле не создание порядка, это на самом деле размывание. То есть речь идет о задаче чисто негативной, чисто отрицательной, чисто деструктивной. Вот, когда вот начинает сеять этот хаос во всем, да, в системе идей, мировоззрения, в нравственной системе, тогда возникает тот самый хаос, когда на основе которого возможно уже создание и соответствующее управление с помощью иррациональных методов. В современной форме этот принцип «порядок через хаос», то есть фактически отсутствие какой-либо ценности, закреплен сегодня в декларации ЮНЕСКО, которая так называется «Декларация о толерантности», которая была принята в 1995 году. В этой декларации четко прописано, что нет никакой абсолютной морали нет никакого абсолюта, нет никаких догм. Идея толерантности предполагает, что нормой являются только те международные правовые акты, которые отстаивают права человека. Вот, почитайте декларацию, да, еще раз говорю, это декларация для всего человечества, которая разработана организацией, которая у нас занимается разработкой основ международной системы образования, науки и культуры, ключевая организация, и которая утверждает фактически в качестве высшей ценности отсутствие каких-либо ценностей. Вот, соответственно, понятие права человека наполняется любым содержанием, и оно выдвигается в качестве нормы. Поэтому, когда в 2008 году ООН приняла декларацию о правах человека, о гомосексуальной ориентации, гендерной идентичности, и когда в 2011 году Совет по правам человека ООН принял резолюцию о правах человека, гендерной идентичности, гомосексуальной ориентации, то там совершенно четко было прописано, что они являются правом человека. Соответственно, как вы понимаете, любая критика и любое несогласие с утверждением власти гомосексуалистов будет рассматриваться, и уже начинает рассматриваться. Последние лето мы все это наблюдали, поскольку мы следили очень активно за этим, даже участвовали в противостоянии этому. Вот она будет рассматриваться как покушение на общепринятые человеческие нормы. И никакая система ценностей, никакая мораль, она не в силах это победить, потому что ее просто не существует. Вот долгое время на протяжении многих веков, как я уже сказала, это богоборческая религиозная идея, она выступала под видом гуманизма, то есть под светским видом гуманизма. Многие гуманисты, они даже не понимали, что они делали, они были богоборцами, но бессознательными богоборцами. Они даже не понимали, какие силы стоят за ними, какими силами они действуют. И в итоге гуманизм, который преследовал абсолютно ту же цель, да, разрушение идеи Бога-творца, разрушение идеи творения и размывание в человеке, затмевание в человеке образа Божия, она выполняла очень эффективно свою миссию. Одно из ключевых моментов в этом направлении стало диверсия, которую провели масоны, произвели масоны в начале 19 века, я имею в виду утверждение теории эволюции, за которой стояло Лондонское королевское общество, но в качестве бренда, так сказать, да, выступил у нас Дарвин, Чарльз Дарвин, который на самом деле не сочинял эту идею, так сказать, эту идею он заимствовал у своего деда Рамзея Дарвина, который был масоном очень высокого уровня, тоже был связан с Лондонским королевским обществом. И те, кто окружал Дарвина и сам Дарвин, прекрасно понимали, что это не научная концепция. Сам Дарвин был иногда грустен, судя по его письмам, от того, что он творит, прекрасно понимал, что на каждый его тезис можно дать антитезис, и таким образом все это будет разоблачено. Но, как показали дальнейшие исследования, как откровенно потом признавались многие ученые, которые стояли за продвижением этой идеи эволюции в жизни, в частности, это Ярви Шарден, известный иезуит, но эволюционист, они утверждали, что для нас важна эта теория не потому, что это научная концепция, мы все прекрасно понимаем, что она таковой не является, а только потому, что она разоблачает идею творения. В итоге идея эволюции превратилась у нас в религиозную догму, в метафизическую идею. И, как вы знаете, сегодня, так сказать, да, даже в религиозных организациях идею эволюции нельзя ставить под сомнение. Она действительно превратилась в ключевую идею, в некую систему мировоззрения, в систему ценностей, которую нельзя ставить под вопрос. А эволюция, она с творением, с идеей творения просто несовместима. И вот результатом развития, вернее, утверждения этой идеи эволюции стала как бы последняя форма гуманизма, нынешний трансгуманизм, поэтому я хотела бы этому уделить особое внимание. Можно вот первую картину показать? Потому что сегодня фактически трансгуманизм у нас утверждается в качестве ключевого направления научных исследований. Это как бы последний писк научного знания, а наука, как всегда, вы знаете, да, пыталась выдать себя за некое целостное мировоззрение, которое должно было прийти, и в итоге пришло на смену религиозному мировоззрению. И вот именно выдвижение этого трансгуманизма и разоблачило, само показало, проявило всю религиозную сущность этого явления. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что трансгуманизм, который сложился где-то с 80-х годов, сегодня заявил о себе с полной силой, так сказать, полный голос. Это международное, очень широкое движение, которое включает в себя очень большую часть ученых, и не только ученых, но и философов, и метафизиков. Далее, значит, он имеет свой филиал в России, в рассылке стал российским трансгуманистическим движением. Почему я подчеркиваю этот момент? Потому что фактически Россия сегодня рассматривается этими силами как некая экспериментальная площадка, которая должна утвердить вот этот вот трансгуманистический гуманизм в качестве ключевого направления, потому что Россия – это страна духовная. Да, и именно в России этот трансгуманизм он принял, как бы пытается сейчас вовлечь в себя все духовно-религиозные мировоззрения. И в этом плане последним событием очень важным стало проведение второго форума, который называется «Глобальное будущее 2045», который прошел в июне месяце в Нью-Йорке в Линкольн-центре в Манхэттене. И самое интересное, что он прошел буквально через несколько дней после заседания Бильдербергской группы, которая состоялась у нас 6 июня 2013 года. А буквально за несколько дней эту Бильдербергскую группу заседала еще конференция Google, которая тоже теперь проводит свои конференции в течение, по-моему, последних, с 2007 года, ежегодно, и там проводит анализ, собирает всю информацию, которую она получает от своих пользователей, анализируя состояние сознания, да, тех людей, которые она фактически контролирует, у нее там 2 миллиарда человек. Так что, понимаете, речь идет действительно об электронном контроле, который фактически сейчас уже и не скрывается. Вот. Но я не буду уходить в это глубоко, потому что у нас есть материалы, этому посвященные. Сейчас, честно, летом мы писали несколько статей от Бильдерберга Гугла Бергу, да, или «Ложный выбор. Большой брат и всевидящий око», где показали, что фактически произошло слияние Гугла и Бильдерберга, которые сейчас используют эти электронные средства для установления тотального контроля за человечеством. Вот буквально через несколько дней после этого происходит вот это вот заседание, конечно, это все не случайно, глобальный форум 2045, организатором которого является российский миллиардер Дмитрий Исков, который на этой конференции изложил свое кредо следующим образом. Человек должен быть свободным от ограничений биологической природы, от смерти и от гравитации. Дальше стали выступать представители трансгуманистического движения, которые концентрируются в основном в Соединенных Штатах Америки, еще трансгуманизм в большей степени развит в Китае, Израиле, Южной Корее, там наиболее активно работает это на лобби, и все они выдвигали следующие идеи, что мы создаем фактически новое существо, что эволюция привела к тому, что человек сейчас достиг таких возможностей, что с помощью новых технологий, которые они называют конвергенцией биг-технологий, то есть это нано-, био-, информационные и когнитивные технологии, так это все проходит под термином биг-технологии. Они были введены, это понятие, в 2002 году в документах Национального научного фонда США. И с помощью этих технологий человек может осуществить переход в новое состояние, в качестве нового состояния, которое заключается в преодолении человеческой природы. То есть трансгуманизм рассматривается как переходный этап. Да? Сначала была обезьяна, потом был человек, сейчас мы переходим, они, вернее, переходят в трансчеловека, целью которой является создание постчеловека, то есть человека сверхразума, человек, который преодолевает свою человеческую природу, человек, который достигает бессмертия. Это все можно было бы рассматривать как научную фантастику, да, как некие мифы, как некое маргинальное направление, если бы это сегодня не превратилось в стратегическое направление научных исследований, которое направляется и определяется государственным структурам США. И вот в своей последней статье «Диктатура просвещенных о духовных корнях и целях трансгуманизма», которая вышла у нас сейчас на русской народной линии, как раз показала, да, какие организации американские, государственные, какие структуры в этом участвуют, какие проекты есть. И надо сказать, что очень большая часть средств, где-то 600 миллионов долларов только, идет ежегодно на нанотехнологии. То есть фактически американцы сравнивают их с лунной эпопеей. Вот такие силы, такие мощные, да, ресурсы сейчас вкладываются в это направление. Но дальше связка трансгуманисты и мировые элиты, так сказать, она совершенно очевидна. Вот таким образом трансгуманизм в итоге привел, да, фактически пришел к самоликвидации, потому что в качестве права человека, за который так радует гуманизм, теперь провозглашено право упразднения человека. И дальше, так сказать, идут уже совершенно откровенные проекты, целая программа, в соответствии с которой в будущем, где-то в 2030-2045 году, они собираются этим занимается Институт сингулярности, тоже в Америке, который был создан на деньги НАСА и Google, который находится в Кремниевой долине, как раз на территории исследовательских центров НАСА. То есть еще раз хочу подчеркнуть, это государственный проект. Где-то в 2030-2045 году, почему 45-й год, да, они собираются создать сверхразум, который поставит вопрос вообще о смысле науки, зачем она нужна, если главная задача науки реализована, создан сверхразум. И дальше всем будет заниматься сверхразумом. Дальше тут еще более интересные вещи, что в американских документах подчеркивается, что это приведет к созданию двухуровневого общества, потому что появятся сверхлюди. А те, кто не будет, не захочет стать сверхлюдьми, те превращаются как бы в шимпанзе, да, нашего века. Причем очень откровенно все это утверждается. Вот. Далее говорится, что, естественно, сверхразум, сверхразумными существами смогут стать люди, которые обладают финансовыми средствами. И мы видим теперь уже, что вот эта древняя идея избранности, которая была в гностических учениях и которая делила людей на разряды, она приобретает совершенно новую форму, потому что теперь в разряд не должно существовать, попадает само человечество, а вместо него двигается некая сила сверх, да, некая новая общность сверх людей. И отсюда, как мы можем понять, вот это двойственное отношение, то есть двойной стандарт. Да? Все силы науки сейчас направлены на обеспечение бессмертия верхушки. И отсюда вот это вот, а что такое полсчеловек? Полсчеловек – это полсчеловек, не только обладающий сверхразумом, это человек бесполый, это человек, который будет распространяться, размножаться с помощью искусственного творения и все прочее, некая такая шестая раса Павловатская. Вот. Мы видим, как активно сейчас муссируется эта тема гомосексуализма, да, искусственное благотворение, суррогатное материнство. Обратите внимание, все говорят о суррогатном материнстве, какое счастье для этой парочки, но никто не говорит о той женщине, которая фактически выступила в качестве средства, орудия производства. То есть для них это просто пыль под ногами, понимаете, это некий биологический объект, который можно использовать и выкинуть, и выбросить. И вот все человечество, они будут делить теперь вот таким образом. Есть сверхлюди, так устроено свыше, а есть вот биологический материал, для которого все остальное, да, для которого эвтаназия, для которого аборты, для которого наркотики, гендеризация. Половина транссексуалов Америки, по данным статистики, кончает жизнь самоубийством. Дальше, так сказать, идет путь смерти. Вот это для одних, это для низших, а остальное для избранных. Вот такая картина сегодня складывается, то есть вы понимаете, что мы вступаем действительно уже в совершенно какой-то новый, да, этап, когда вот эта вот инфернальная сущность этого проекта, она уже становится очевидной, они ее даже уже и не скрывают. И вот на этом форуме «Глобальный 2045», если вы почитаете, какие проекты, какие планы они выдвигали, и какие они использовали, то есть какие идеи выдвигали, то вы поймете. Вот смотрите, просто я вам зачитаю кратко совершенно, какие доклады там были представлены. Значит, такие. Сравнительные истории гуманоидов. Бионическая революция, летающие гуманоиды. Инженерный вызов. Как сделать наш разум субстрат независимым через эмуляцию мозга уже в течение нашей жизни. Это я зачитываю темы докладов, которые нам были представлены американскими учеными, в кавычках. Российский проект обратного конструирования мозга. Сознание и мозг. Перспектива преобразования природы человека. Трансцендентальный трансгуманизм как вероятное будущее человечества. И, наконец, психопрактики как ключ к космическому сознанию. И отсюда, так сказать, да, какой-то просто взрыв интереса. Взрыв, понимаете, второй, так сказать, да, вторая мудрость, второе рождение идеи. Но сферы, рождение возрождение, вернее, не возрождение, а воскрешение человека сейчас очень популярен. Федоров, да, Чижевский, Вернадский. Все это сейчас становится, как бы, так сказать, да, религией, очень значительной, очень серьезной частью нашего научного сообщества. Вот к такому вот периоду, к такому моменту мы сейчас подошли. То есть мы видим, что, еще раз хочу это подчеркнуть, что религиозные корни этого проекта очевидны, и самое интересное, что сегодня уже и наука начинает использоваться, да, как орудие для построения этого нового порядка, как орудие буквальное для подготовки народа для утверждения власти антихриста, поскольку месть антихриста нам будет магической, мистической и магической. Вот, управляют людьми, создавая здесь некие психические батареи, как писал Лев Александрович Тихомиров. Вот таково было, то есть таково мое краткое видение для того, чтобы перейти теперь к Ватикану, потому что, как вы понимаете, Ватикан, он существует в этой среде, он существует в этой жизни. Ватикан как структура, которая занимала всегда очень важное место, играла очень важную роль в создании этого глобального порядка, тоже вынужден сейчас подвергаться серьезным изменениям для того, чтобы работать на реализацию этого проекта. Так что вот теперь я перехожу непосредственно с вашего разрешения как теме Ватикана. И здесь я тоже не буду долго углубляться в темы, связанные с приходом папы, нового папы Римского Франциска. Мы об этом много говорили, об этом много написано. Надо сказать только, что Бенедикт XVI, конечно, никоим образом в силу своих традиционных взглядов никак не вписывался, так сказать, в этот новейший трансгуманистический проект. Поэтому, естественно, был как бы обречен. У него, так сказать, я так понимаю, сделали поставили выбор, либо он уходит сам, либо он уходит по-другому. Вот. И надо сказать, что действительно возмещение оно было реализовано по всем правилам информационно-психологической войны, очень грамотно с этой точки зрения. Вот. И теперь, так сказать, нам уже очевидно, что дело там не только в том, что Бенедикт XVI держался за банк Ватикана, это был просто повод, а он не подходил со всех точек зрения в качестве лидера церкви, которые сейчас подвергают радикальной трансформации. То есть фактически то, что сейчас идет и уже началось, это уже даже не Второй Ватиканский собор, вот. Это самоуничтожение католической церкви. Вот такова миссия Франциска, нового папы. Значит, что такое Франциск во главе Ватикана, что он собой представляет эта фигура, но не только именно как личность, как человек, а как явление. Это как новый тип. Новый тип руководителя католической церкви, который должен выполнить некую миссию. Ну, во-первых, что я хотела подчеркнуть, что это папа латиноамериканец, как вы знаете. Вот, долгое время нам пытались представить, что поскольку он является представителем латиноамериканской церкви, это воплощение как раз стало некой такой традиционной католической система ценностей, поскольку Европа она погрязла в грехах, и Европа, так сказать, уже не может породить ничего творческого, а вот латиноамериканская церковь, молодая, верная католицизму, она вот, так сказать, дала много. На самом деле все наоборот, все напротив, поскольку латиноамериканская церковь, она как раз всегда была очень хорошо интегрирована вот в эту мирскую жизнь. Она очень легко приспосабливалась, мутировала, И в этом плане Мерголи как раз является таким типичным представителем латиноамериканской церкви. Более того, надо сказать, что, как подчеркивали серьезные католические исследования, вот в частности, одно из исследований, сделанных католическим обществом Святой Марии, это такие традиционные католики, среди латиноамериканской молодежи католическая церковь в настоящее время не пользуется никаким доверием. Более того, сам Ватикан, по утверждению хорошо знакомых ситуаций священнослушателей, то есть священнослужителей, сегодня не является авторитетом для католиков в самой Латинской Америке и доверяет ему фактически очень небольшая часть католического населения. Так что избрание нового папы латиноамериканца свидетельствует не о силе латиноамериканского католицизма, а напротив, так сказать, это является попыткой как-то поднять авторитет католической церкви в этом регионе. И особенно символично, что произошло назначение этого папы, избрание, фактически назначение, одновременно с уходом из жизни Уга Чавеса, который нас воплощал как антиглобалистскую Латинскую Америку. Вот. Причем надо сказать, что сам Чавес, он предполагал, как вы знаете, что раковый болезнь, который он страдал, это была не случайность, и тоже у нас были публикации, которые писали о том, что в силу того, что несколько президентов латиноамериканских фактически страдало той же болезнью, многие из них ушли, что это является фактическим результатом диверсии. Ну вот, но что касается отношений Чавеса с церковью, то они были очень напряженными, можно сказать, даже крайне напряженными, причем настолько, что в будущем это грозило, скорее всего, даже разрывом с Ватиканом. И Чарльз очень неодобрительно высказывался о католическом священнике. Известно также, что венесуэльский президент оказывал поддержку реформированной католической церкви, тоже, так сказать, очень интересный факт. Это реформированная католическая церковь Венесуэлы, которая симпатизированному проекту, который фактически его поддерживала, она объединяет священников и реклир, которые очень либерально, так скажем, да, относятся к католической системе ценностей, в частности, они выступают против обязательного целибата, они не считают никакого гомосексуализм, они допускают развод, еще вот рассматривают все это. То есть такая очень хорошо продвинутая реформированная церковь. Вот на кого опирался Пуга Чавес. Поэтому приход латиноамериканского папы должен, в общем-то, знаменовать собой как бы смену эпохи, закат эры Чавеса. Теперь на смену президенту, народному президенту должна прийти народная церковь. Да, ее воплощает новый папа, бедный папа, папа бедный, который работает, так сказать, на народ, на трудящихся. И фактически речь идет, конечно, о том, что католическая церковь должна взять на себя как вот это вот антиглобалистское лидерство, выступая под знаменами социальной справедливости. Но это все-таки не главное, не главное в личности папы Франциска I, главное, конечно, другое. И надо сказать, что когда только мы обсуждали эту проблему, то всегда вот этот факт латиноамериканского происхождения папы, он был всегда как бы выходил на первый план, в то время как то, что это папа изуит, это затемнялось. Ну, кстати, как затемняется до сих пор, всячески вводится, подчеркивается его демократичность, подчеркивается его гуманное отношение, так сказать, да, к окружающим, но не говорится о том, что такое общество иезуитов, что такое иезуит, что такое иезуитизм сам по себе, а для нас это имеет принципиальную важность. Значит, что такое орден иезуитов? Но надо сказать, что это одна из самых влиятельных и могущественных, одна из самых активных и хорошо структурированных католических организаций, которая занимается и отвечает за формирование сознания управленческих элит, способных эффективно действовать в условиях нового глобального порядка. Вот я это так подчеркиваю, она занимается формированием сознания правительственных элит. Сам по себе этот орден, как вы знаете, наверное, да, был создан в период реформации, в зародке реформации, именно тогда, когда фактически от папы отходили все церкви, и главной ключевой задачей было фактически сохранение папской власти. Поэтому она прославилась тем и стал уникальным в плане образования, что кроме трех монашеских обетов, которые обычно давали монахи, это он также ввел четвертый обет, это беспрекословное послушание и верное служение папе. Вот этого никто, да, в период реформации не делал, поскольку фигура папы была главным объектом критики. Поэтому, как вы понимаете, именно на него и сделал ставку папизм для того, чтобы сохранить свою власть. Вот. Поэтому ему свойственна жесточайшая полувоенная дисциплина, оточенная система управления, беспрекословное подчинение начальству. И не случайно верховным настоятелем ордена называют генералом или черным папом, черный по цвету сутаны, который носит. Значит, главное требование, которое предъявляют к иезуиту, это все остается в силе до сих пор, это все не атрибут прошлого или истории. Это абсолютное послушание, и именно этому учил основатель ордена Игнатий Лойолы, и именно это, как зеницу ока, коронят нынешние иезуиты. Вот, кратко, да, скажу, в чем заключается это послушание. Значит, в своих духовных упражнениях Лойола учил следующее, что иезуит должен смотреть на старшего, как на самого Христа, он должен повиноваться старшему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях, как палка, которая растягивает во всех направлениях, которая, извините, повинуется всякому движению, как шар из воска, который можно видоизменять и растягивать во всех направлениях. Вот эта иезуитская техника достижения тотального подчинения сознания, даже не сознания, а воли человека, она вызвала наибольший интерес руководства нацистской Германии, руководство СС, которое фактически копировало эту систему подчинения. Вот по признанию Шелленберга, главы службы безопасности СС, именно по принципам ордена иезуитов строила свою организацию СС Гиммлера, о котором, кстати, Гитлер говорил, что я вижу в нем своего Игнатия Лойолу. Так что орден иезуитов послужил надо не только для этой организации, но и для формирования многих спецслужб, где как раз вот это тотальное подчинение, тотальная верность, она является определяющей. Значит, далее, что важно сказать об этом ордене, что свою деятельность он сконцентрировал на двух направлениях, которые должны были обеспечить как раз доминирование и сохранение власти папы. Это и сегодня для нас крайне важно. О чем идет речь? Значит, следующее направление – образование, дальше – миссионерская деятельность и исповедь. То есть они у нас главные духовники работают точечно, работают с теми ключевыми фигурами, да, которых они благодаря своим духовным опеке могут фактически контролировать. Соответственно, иезуиты прославились и славятся до сих пор как учителя, как миссионеры, как духовники, выступая, например, в качестве агентов Ватикана и в качестве агентов спецслужб. Они фактически лучшие представители, то есть лучшие спецслужбисты. Вот. Успехом своей миссионерской деятельности они обязаны тем, что выработали уникальный метод, который нам известен как иезуитская мораль. Ну, так сказать, иезуитская мораль, она стала как бы термином ругательным, да? И вот за этим как бы национальным отношением к этому понятию мы, да, не уделяем должного внимания изучению самой сути этой иезуитской морали. Это и есть как бы квинтэссенция. Значит, о чем идет речь? Что эта мораль, она позволяет им проникать в любые религиозные конфессии, приспосабливаться к любым социально-культурным условиям, вне зависимости, так сказать, да, от того, насколько противоположны эта система мировоззрения или насколько враждебны эти условия католицизму. Поэтому именно они разработали наиболее гибкие методы работы внутри православной церкви. Особенно на этом поприще прославился французский иезуит Мишель Дюрбени, который стал во главе комиссии Кроуси в 1925 году. Дело в том, что когда произошла у нас революция, католики восприняли это как счастливую, так сказать, да, возможность вынести, так сказать, навсегда исключить православную церковь из жизни России и заменить ее собой. И тогда начали налаживаться очень активные контакты между иезуитами, между большевистским правительством, в частности, они обрабатывали Чечерина, всем для того, чтобы, так сказать, занять здесь место русско-православной церкви. Но затем это провалился, и тогда они стали разрабатывать другую концепцию на 20-х годах, которая называется тактика криптокатолицизма. Что такое криптокатолицизм? Это тайный католицизм, который заключается в следующем. Значит, по плану иезуитов особое значение придавалось назначению на патриарший престол или приведению на патриарший престол в Россию такого епископа, который бы тайно дал присягу папе, то есть тайно перешел бы в капитализм, при этом совершенно не устранив, то есть оставив православную литургию, оставив все комнатовской, да, жизни православной, русско-православной церкви. Вот. То есть фактически речь шла о том, чтобы использовать этого тайного епископа для того, чтобы постепенно всю